Малыш Джумбо. В своей знаменитой книге «С ружьем при свете молний» Шиллинг пишет: «Множество раз я бывал близок к своей вожделенной цели — поймать и доставить в Европу африканского слона. Казалось, что с завершением постройки железной дороги Уганда-Нил устраняются главные трудности, и все-таки задача осталась невыполненной. Причина тому — бич Африки, муха ЦЦ, делающие невозможным использование любых вьючных животных в караванах, отправляющихся вглубь страны. А довести молодого слона из джунглей до ближайшей станции — дело, постоянно требующее наличия больших запасов воды и корма. Выполнить это в условиях пешего каравана представлялось мне совершенно невозможным, и я отказался от своей затеи. Будучи простым охотником, я, конечно, был далек от честолюбивой мечты доставить в Европу африканского слона. В то же время эти строки, как видно, все-таки запали мне в душу, поскольку мысль о поимке слоненка посещала меня все чаще и чаще. Печальный опыт, приобретенный в ходе первой охоты с Ларсеном, показывал, что ловить юного детеныша не имеет смысла, его все равно не удастся выкормить. С другой стороны, слоненок-подросток уже слишком силен, и справиться с ним будет нелегко даже многим людям. Значит, нужен какой-то промежуточный вариант. Я решил положиться на волю случая и посмотреть во время охотничьих экспедиций, не подвернется ли подходящая литература. Получив весточку от Хеминга и успокоившись, я занялся благоустройством и расширением лагеря. Вскоре новые хижины были готовы, наш нехитрый быт вошел в нормальную колею, и 20 апреля я смог, наконец, выступить на охоту. Уже на следующее утро мы увидели следы очень большого стада, а к полудню догнали и самих слонов. Они спокойно паслись в густом подлеске у подножия холма. Одно животное стояло в стороне, поодаль, из-за больших бивней. Я принял его за старого самца. Однако первый же взгляд в бинокль показал, что это слониха, причем вот удача, рядом с ней стоял слоненок-сосунок, уж достаточно окрепший. В Усангу можно было купить корову, так что со вскармливанием малыша не возникло бы никаких проблем. Вопрос заключался в другом. Какие действия следует предпринять в данный момент? Если я сейчас застрелю слониху, то слоненка тотчас же усыновит какая-нибудь другая слониха. Поскольку стадо состояло почти исключительно из слоних, мне пришлось бы устроить настоящую бойню, чтобы в конце концов заполучить детеныша. О таком варианте не могло быть и речи. Оставалось лишь продолжать преследование в надежде на более удачное стечение обстоятельств. Поскольку никто из насильщиков не удрал, я решил рискнуть и отправиться за стадом. Слоны скоро двинулись в путь, а мы вслед за ними. Через 6 часов, когда караван остановился на ночлег, расстояние между нами и животными не сократилось, а скорее увеличилось. Так прошли еще сутки. Развязка наступила на 3-й день. Ведя по следам, мы вступили в заросли слоновой травы, и стебли высотой с дом ограничили видимость до 2 метров. Но до стада, судя по всему, было не меньше 2 миль, и я шел, не принимая особых мер предосторожности. Неожиданно потянул слабый ветерок. Не успел я забеспокоиться по этому поводу, как огромный хобот раздвинул зеленые стебли совсем рядом со мной. В проеме промелькнули бивни, и слониха, а это была она, затрубив, перешла в наступление. Успев отскочить в сторону, я упал на колено и с дистанции в несколько метров разрядил один с другим оба ствола в убойное место за ухом животного. Споткнувшись на бегу, она грохнулась на земь и больше не шевелилась. Перезарядив ружье, я прислушался. Вокруг царила тишина. Значит, остальные слоны где-то достаточно далеко впереди. Но вот в траве раздался приближающийся шорох, и на пробитую слонихой просеку вышел тот самый слоненок. Не видя вблизи никого из взрослых, осиротевший малыш остался у тела матери. Я тут же отправил оруженосца и носильщика с приказом всем идти ко мне и помогать в поимке слоненка, а сам остался наблюдать за ним. Несчастный детеныш бродил вокруг мертвой слонихи и похлопал ее хоботом, словно побуждая встать и продолжить путь. Замирая от страха, я каждую минуту ждал, что он решит в одиночку догонять стадо, тогда я не смогу ему помешать. Слоненок слишком велик и тяжел, чтобы я смог удержать его в одиночку. Но вот, наконец, послышались возбужденные голоса и показались носильщики. Они явились в полном составе и в придачу во всеоружии с копьями, ножами, дротиками. Каждый схватил то, что подвернулось под руку. Потребовался весь мой авторитет, чтобы убедить их сложить оружие, так как молодой слон должен был взять живым и невредимым. Одновременно выяснилось, что ни у кого из присутствующих нет при себе веревок, хотя последние недели именно на случай поимки слоненка или детеныша-носорога каждый человек в караване постоянно носил с собой пятиметровый отрезок прочного тонкого каната. Пришлось пренебречь стыдливостью моих людей и настоять, чтобы в дело были пущены набедренные повязки. Связав их, мне удалось получить нечто вроде веревки. После этого мы окружили слоненка со всех сторон и начали сходиться. Казалось, маленькое толстокожее ничуть не обескуражено нашими маневрами. Оно тут же развернулось и бросилось на ближайшего носильщика. Опасаясь, что наш фронт будет вот-вот прорван, я кинулся вперед и повис на шею у слоненка, сцепив руки и крича людям, чтобы они держали его за хобот. Но желающих рискнуть не нашлось, и слоненок ринулся в сторону кустарника. Я висел на нем, как пиявка, а мои чернокожие ассистенты метались вокруг, подбадривая друг друга криками. Мы сходу врезались в заросли колючки. Я ощутил во рту солоноватый вкус крови, но не чувствовал боли, было не до того. Наконец, когда слоненок выбрался из кустов, положение спас 14-летний поваренок Мунони, не побоявшийся ухватиться за хобот. Еще кто-то вцепился в хвост, и мы все вместе повалились в одну кучу. Я оказался под слоненком и зарылся головой в мягкую землю. И все же это была победа. На бедренные повязки пошли в ход, и слоненка привязали к дереву. Пока мои люди спешно плели путы из лианы коры, я восстановил дыхание и убедился, что остался цел, хотя выглядел не лучшим образом. Одежда в клочьях, на носу глубокая царапина, весь в грязи и в слоновьем навозе. Однако это были мелочи, на которые не стоило обращать внимания. Теперь главное — сохранить слоненка и доставить его к побережью. Я знал, что нахожусь где-то недалеко от лагеря. Слоны, которых мы преследовали, двигались по дуге, но уже темнело, и пришлось заночевать на месте охоты. Лил дождь, но я остался рядом с малышом и всю ночь охранял его, стараясь по возможности развлечь разговором. На утро выяснилось, что до лагеря всего четверть часа ходьбы. Мы без всяких трудностей преодолели этот путь, и пленник был с торжеством водворен в одну из хижин. Теперь мне предстояло освоить ремесло кормилицы. Приучить слоненка пить молоко из бутылки оказалось нелегко, но вскоре я заметил, что он обожает жевать мой шейный платок, и задача облегчилась. Для начала я предложил ему платок, один конец которого был засунут в бутылку. Так состоялось его первое знакомство с этим предметом. Затем в бутылку налили молока, и платок стал выполнять роль соски. Сообразительный малыш уже уяснил взаимосвязь между молоком и бутылкой, и вскоре его можно было поить, не прибегая ни к каким хитростям. Пользуясь случаем, хочу дать совет всем, кому придется выкармливать любого звериного детеныша. Употребляйте кипяченое молоко. Во-первых, как показала практика, они охотнее пьют его, чем сырое. Во-вторых, гарантия от болезней. Слоны вообще неизмеримо более впечатлительные звери, чем, скажем, носороги. А наш сирота был, к тому же, капризен в силу своего юного возраста. Очень быстро выяснилось, что он категорически не желает спать в одиночестве, причем соседство коз и коров его не устраивает, требовалось человеческое общество. Но ночевать рядом с ним было не слишком удобно, я испытал это на себе. Представьте, что к вашей походной койке старается потеснее подвалиться годовалый бычок, и вы поймете, что убаюкивание малыша — дело довольно обременительное. Поэтому был выбран компромиссный вариант. Самую большую хижину в лагере мы разгородили редкой, но прочной решеткой. В одной половине спал слоненок, а в другой — кто-нибудь из людей. Когда наступала ночь, слоненок ложился, привалившись к решетке, и просовывал хобот между жердями, стараясь по возможности касаться спящего человека. Так он чувствовал себя спокойнее. Через несколько дней один араб, остановившийся в нашем лагере на пути в Кебелу, рассказал мне, что встретил европейца, который направляется сюда из Утангули. Я воспрянул духом. На следующее утро люди, посланные нарезать травы для мулов, ворвались в лагерь с криками «Бвана, кэптен!». И действительно, через несколько минут появился Хеминг. Он прибыл прямо из Коронги, где принимал наше долгожданное снаряжение и одновременно занимался подготовкой нового каравана. Мне была преподнесена еще одна новая винтовка — штуцер 450-го калибра. Хеминг уже слышал о моих успехах и жаждал испытать свое охотничье счастье. Поэтому, проведя несколько дней за распаковкой грузов, он отбыл на равнины Усангоньикка. Там, по слухам, собралось многочисленное стадо. При всем желании я не мог составить ему компанию, так боялся оставить без присмотра своего воспитанника. Зато у меня было время для экскурсии в окрестностях лагеря. С наступлением сухого сезона слоны ушли, и на смену им из горных лесов спустились жирафы. Стада этих великолепных животных бродили вокруг и лакомились своим излюбленным кормом — цветками акации. Однажды, когда мы с Лонгомой отдыхали, сидя в кустарниковых зарослях, послышался характерный шорох и потрескивание ветвей. Мы притаились, как мыши, и огромный жираф-самец величественно прошествовал в 20 шагах от нас. На какой-то миг прекратив свое удивительное, как бы замедленное движение, он застыл на месте, выпрямившись, насторожив уши и глядя в направлении лагеря. Как назло, в этот день я не взял с собой камеру. В другой раз моя карьера чуть не оборвалась самым печальным и бесславным образом. Возвращаясь в лагерь, я пробирался сквозь густой подлесок. Лонгома шел в нескольких шагах впереди. Тропа проходила мимо высокого дерева, мой оруженосец миновал его без всяких неприятностей и ничего не заметил. Когда же я поравнялся со стволом, с одной из ветвей бесшумно соскользнула и качнулась навстречу мне голова большой змеи. Это была черная мамба, самая опасная из всех живых существ Африки. Расстояние между нами не превышало 3 футов. Я не помню, каким образом успел вскинуть ружье и взвести курок. Как бы то ни было, это казалось вовремя. 8-миллиметровая пуля разорвала пополам ядовитую тварь, и я вытер со лба холодный пот. Впоследствии при исходных обстоятельствах я убил подобным образом около 3 десятка змей. И интересно, что выстрелы в этих случаях всегда оказывались абсолютно точными, хотя мне случалось промахнуться по канне с дистанции не больше 200 метров. Забыл упомянуть, что с прибытием Хеминга мы устроили крестины нашему толстокожему бабе. Его нарекли звучным историческим именем Джумбо. Мы в качестве крестных отпраздновали это событие, откупорив бутылку шампанского. Весть о слоненке быстро разнеслась по окрестным селениям, и множество людей приходило издалека, чтобы посмотреть на него. Временами такой наплыв посетителей немало раздражал меня. Обиднее всего, что никому не приходило в голову захватить с собой горшок с молоком для Джумбо, а молока требовалось много, аппетит у слоненка был отменный. Манкунья не пожелал предоставить нам во временное пользование нескольких дойных коз. Но на помощь неожиданно пришел Мерере. Он в знак своей дружбы послал мне богато украшенное копье вождя и отличную корову. Это было тем более удивительно, что мы с Мерере, вообще говоря, не были близкими друзьями. В это время произошел довольно забавный эпизод. Уже несколько дней окрестные селения будоражили слухи о некоем белом человеке, как передавали греки, ведущем насильственную вербовку рабочих. Обеспокоенные жители, хорошо помнившие арабских работорговцев, обратились ко мне с просьбой защитить их, если возникнет такая необходимость. Разумеется, я пообещал сделать все от меня зависящее. И вот как-то вечером к деревне Ассани подошел караван из трех носильщиков, ведомый одним из моих знакомых, неким господином М. Люди были страшно перегружены и измучены. Когда они устроили лагерь, я отправился в гости, будучи заинтригован, как это М сумел забраться так далеко, обходя с услугами столь малого числа людей. Выяснилось следующее. Он путешествовал, так сказать, на перекладных, шел от деревни к деревне, нанимая по нескольку человек только на один переход и выигрывая при этом стоимость прокорма. Если никто не соглашался идти с ним или в селении было слишком мало людей, то М просто оставлял там большую часть своего багажа, приказывая вождю переправить его в следующий населенный пункт. Туземцы подчинялись, не зная, могут ли они отказаться и какими неприятностями это им грозит. Платил ли М носильщикам, я не знаю. В общем, передо мной был один из тех господ, которые наносят величайший вред престижу европейцев в Африке, и все ради сиюминутной выгоды. К моему облегчению М говорил по-английски, так что не было нужды объясняться на суахили в присутствии слуг. Дружелюбно, но достаточно твердо, я объяснил ему, что не потерплю подобных мер разумной экономии в окрестностях моего лагеря. М принял эти слова довольно близко к сердцу, и мы расстались не самым наилучшим образом. Однако назревавший конфликт неожиданно предотвратил Манкунья, прислав нескольких носильщиков с приказом сопроводить М до Утенгуле. Теперь я отправился к озеру Усангуньика. Джумбу остался в лагере, получившем отныне название Тембовиль. Первая остановка произошла у селения Ньямаконгве, где лихорадка снова взяла за меня. Такого приступа не было со времени путешествия в Бангвеулу. Я бредил, но каким-то необычным образом. Так однажды ночью я обнаружил себя вместе с мулом в насквозь промокшей пижаме посреди густых джунглей. До деревни было, как потом выяснилось, около часа ходьбы. Лонгома описывал события следующим образом. «Господин, ты проснулся среди ночи и велел сворачивать лагерь и седлать мула, потому что ты отправляешься на охоту. Мы видели, что ты стал Вазиму безумным, и пытались тебя отговорить, но ты повторил приказ и пригрозил нам. Мы испугались и больше не спорили. Когда мула оседлали, ты вскочил на него и, не оборачиваясь, поскакал в лес». Мы побежали следом и скоро увидели, как ты слез, сел под деревом и уснул. Тогда мы осторожно отнесли тебя обратно в постель. Слушая все это, я благодарил Бога, что в ту ночь мне под руку не подвернулось ружье. Страшно подумать, что я мог бы натворить. К счастью, такое состояние продолжалось недолго, и через сутки я проснулся совершенно здоровым. Мула вскоре пришлось вернуть обратно. Мы уже находились в области, зараженной мухой ЦЦ. Еще полгода назад граница распространения ужасной мухи проходила в 4 километрах к югу, и в деревнях были большие стада скота. Об этом свидетельствовали краали, теперь уже опустевшие. Раньше считалось, что ЦЦ всегда придерживается одних и тех же определенных районов, так что проявление подобной экспансии было весьма существенным фактом, который следовало учитывать в дальнейшем. Я перешел в область Яхамеди, плоскую степь, где лишь изредка встречались небольшие пруды, окруженные деревьями. Здесь сухой сезон давно вступил в свои права. Эофорбии, сумевшие запасти в толстых корнях достаточно влаги, еще зеленели, но трава пожухла, и огромные серые баобабы, первыми скинувшие листву, простирали к жаркому небу извилистые голые ветви. За равниной начинался буш. В Яхомеде я взял двух новых проводников, оказавшихся весьма знающими и надежными людьми. И вот рано утром они нашли свежие следы большого стада слонов. Около 4 часов мы преследовали животных, и когда был сделан привал для завтрака, до них оставалось не больше 2 километра. Перекусив, мы тронулись дальше, и вскоре уже можно было расслышать треск ветвей. Остановив караван, я осторожно пошел в сопровождение оруженосцев. Мы вошли в рощу. Теперь до стада оставалось не более 100 метров. Внезапно один из носильщиков остановился, схватил меня за руку и молча показал вправо. Я увидел, как зашевелились ветки, и показался великолепный слон. Он шел к нам. Подпустив его 30 шагов, я разрядил оба ствола. Слон упал на колени, но тут же поднялся, шагнул в сторону и исчез за деревьями. Заметив, куда он скрылся, я побежал наперерез и, дождавшись его появления, на открытом месте послал в него еще несколько пуль. Против ожидания ни одна из них не стала смертельной. Не пытаясь нападать, слон ведь бросился в сторону, и стена кустарников скрыла его от меня. Заросли были слишком густыми, и непосредственное преследование стало невозможным. Между тем солнце уже склонялось к западу, и пора было думать об устройстве ночлега. Я опустился на землю, чтобы покурить и дождаться носильщиков. В это время ветерок донес до слонов мой запах, и все стадо, трубя, побежало прочь. Но мне уже было не до охоты, страшно хотелось пить, и усталость брала свое. В голове вертелась лишь одна мысль. Хотя бы в колебасах еще осталась вода. Подошли мои люди. Вода кончилась, но все же ее хватило на вечер. Походную кровать расставили возле колючего куста, вокруг запылали костры носильщиков. В ту ночь я долго не мог заснуть. Прикидывал, куда и насколько далеко ушел раненый слон, и ушел ли он вообще. Услышав треск ветки в лесу, я каждый раз приподнимался и подолгу всматривался в мрак джунглей. А когда я заснул, то увидел во сне кошмар, который может примерещиться только охотнику. Огромный разъяренный самец идет прямо на меня, я изо всех сил жму на спуск, но ружье отказывает, дает осечку за осечкой. Наконец происходит выстрел, но какой-то слабый, почти беззвучный, и пуля ползет так медленно, что можно увидеть, как она появляется из ствола.